Книга первая. Стопами солнца. Раб, соглашайся со мной. Да, господин мой, да. Что же тогда благо? Шею мою, шею твою сломать бы, тела в реку выбросить, вот что благо. Кто столь высок, чтоб достать до неба? Кто столь широк, чтоб заполнить всю землю? Хорошо же, раб. Я тебя убью, отправлю первым. А ты, господин, надолго ли меня пережить собрался? Фрагмент вавилонского диалога о благе. Смерть в этом свете видится хитросплетенной выдумкой, уловкой коммерсантов-философов. Рома Декабрев. Глава первая. Петербургский цирюльник. Восход юного Хепри. Искры очерчивали темноту крыльями феникса. Отрывались от затухающего пламени, гипнотизировали, туманили взгляд, словно пытаясь спрятать обугленные остатки сгоревшего здания. Вахмистр Виктор Говорухин, ему вечно говорили, что морщинистое лицо его, в особенности профиль, напоминает самого Рамзеса II, наклонился, поднял обугленную ножку некогда изящного стула и прикурил от нее. Чуть не подпалил длинные усы. Бессвязно выругавшись, Виктор пустил струю сизого дыма. Сам закашлялся от крепости папиросы, курил редко, но со вкусом, в кресле. Не привык на ходу по ночам, а тут на тебе. Вызвали. И ладно, случилась бы какая ерунда, но вот оно что. Виктор пытался сосредоточиться, укутаться в мысли, как в шелковый плед. Часто видел такие в витринах, особенно в последнее время. Но какой-то неразборчивый, назойливый фоновый шум не давал этого сделать. И откуда он только брался? «Ваше благородие!» — наконец расслышал Виктор. «Господин вахмистр!» Виктор дернул головой, как плохо пошитая кукла, резко и неуклюже. Рядом, теребя в руках исписанные листы, нервно покачивался молодой полицейский. Или теперь правильно говорить «жандарм»? Виктор все никак не мог разобраться. «Боги, я же 100 раз просил, не называйте меня по званию. Раздражает, как плохая скрипка в руках неумелого музыканта». Увидев, что жандарм занервничал еще сильнее, Виктор смягчился. «Свет побери, или не жандарм? Все же полицейский». «Ладно, что там у тебя? Тела удалось опознать?» «В таком состоянии, с трудом, с трудом». Молодой человек снова скомкал бумаги. «Но местные рассказали о посетителях. Говорят, видели их не в первый раз, и те всегда бронировали опиумную целиком». Виктор, зажав папиросу в зубах, взял бумаги. «Графы и графиня Богомазовы», — произнес молодой жандарм-полицейский, пока Виктор изучал страницу, исписанную темно-синими, как беззвездная июльская ночь, чернилами. «Да, с такой-то фамилией. Ну и шуточки, сет побери». Виктор так увлекся материалами, что поднял глаза, только когда молодой человек кашлянул. Он так и стоял на месте. Удивленно уставившись на жандарма-полицейского и, наконец, затушив папиросу, Виктор поинтересовался. «И что ты стоишь, дорогой? Все свободен. Что ж вас никак нормально не научат? Боги, раньше было куда проще». Молодой человек, получив разрешение, тут же убежал в сторону разрушенной Нефертити. Виктор вздохнул, поправил форму. Темно-синюю твидовую куртку и такого же цвета фуражку с золотистым крестом Ангхом. Присел на холодную землю. В его возрасте, всегда считал Виктор, беспокоиться о здоровье уже поздно. Да, раньше действительно было проще. Хотя бы год назад. Тогда Виктор точно знал, что он полицейский. Точка. Никаких дополнительных приставок, званий, титулов и прочих глупых придумок. Но потом его императорскому величеству, да будет он жив, здоров и могуч, вздумалось начать реформы. К Казалось бы, не столь значимые на фоне изменившегося мира. Но головной боли чиновникам и служащим всех мастей они прибавили немало. Третьего отделения тайной канцелярии вдруг не стало. Никто не догадывался, что Александр II, взойдя на престол, распустит ее, освободит просторные дворцовые залы. Виктор, впервые прочитав новость в газетах, был только рад и решение поддерживал. Просиживавшие кресло третьего отделения солидные господа давно перестали быть дерзкими хищными птицами, готовыми к малейшей опасности. Они постарели, ссутулились, привыкли к вкусной еде, мягким подушкам, комфортной одежде, сладкой и беззаботной семейной жизни. Их когти притупились. А ведь каких-то 20 лет назад именно они подталкивали к действиям императора Николая. Может, без их ласковых подсказок он бы и не решился на столь жесткие радикальные меры. Бесчисленные советники, вливавшие яд в помыслы, Николая и погубили. Говорили, что его императорское величество поскользнулся на лестнице и неудачно упал, ударился головой, долго мучился, стонал на белоснежных перинах в окружении тяжело вздыхавших священников и недовольно цокавших медиков. Скончался. Но знать, еще не утратившая остроты ума, все понимала. Да и не только знать. Все заставшие события 20-летней давности. Ответ читался и в глазах Александра, стоявшего на той же самой лестнице, со свитой совсем других коршунов. Молодых, дерзких, голодных до власти. И понимающих, что память народа о жестоких расправах прочна, как Гордиев узел. Так почему бы не сделать Александра новым македонским, знаменующим времена новых богов, людей, порядков? Но это осталось в прошлом. Жандармерия, лишившись шефов, осталась у разбитого корыта и перешла в ведомство Министерства внутренних дел. Их всех, как голодных зверей с разных континентов, затолкали в одну новую структуру. Виктор помнил, как на общих собраниях им пытались доходчиво объяснить новый порядок. Получилось в лучших традициях шиворот на выворот. Чтобы не плодить названий, полицейские такие-то, полицейские сякие-то, всех поголовно стали звать жандармами. Новую единую организацию звучно, красиво, жандармерий. Только поделили служащих на два больших отдела. По делам исключительно внутренним и внешним. Получилось, как в старой сказке про бедную падчерицу. В одном мешке и ячмень, и проса. Полный кавардак. Никого, конечно, не спросили. Практический смысл у затеи отсутствовал. Жандармы продолжали преследовать, полицейские патрулировать. Зачем все это устроили? Сет их знает, только добавилось путаницы и лишних бумажек. Еще эти новые дурацкие должности, звания. Вахмистр Виктор Говорухин. Ради богов, всех и каждого. Что это такое? Да, проще. Все было проще даже год назад. А уж 20 лет назад тем более. Ведь он еще в те годы чувствовал, как в воздухе даже не носится. Это еще цветочки. А буквально искрит одержимость Востоком. Тогда, конечно, она проникала в бытовую кутерьму только сквозь прозу, картины и стишки. К слову, стишки Виктор никогда не любил. Считал пустой тратой времени. Не для поэтов. Они-то пусть творят, что хотят, и так не от мира сего, а для самого себя. Есть ведь вещи куда более практичные и приземленные. Но было в то время нечто такое неуловимое, как покалывание на кончиках пальцев. Словно первый мягкий минорный аккорд аскетичного пианино перед чем-то большим, громогласным свинцовым органом. Это самое большее случилось 20 лет назад. В 1822 году, когда Жан-Франсуа Шампольон расшифровал египетские иероглифы. Тогда боги Старого Египта явили себя миру.